Также, Рон наблюдал, что на них движутся стандартные версии лимонруссов, а не специализированные противопехотные машины убийств, способные очищать траншеи от всего живого несколькими залпами. Традиционно, на стандартных лимонруссах размещают всего один тяжелый болтер, хотя в текущей ситуации более точно будет сказать целый один тяжелый болтер. К некоторому облегчению Рона, тяжелые болтеры имелись не на каждом лимонруссе. Правда, на некоторых химерах имелось по два. Так или иначе, сегодня Рону придется на практике выяснить, достаточно ли у хаоситов тяжелых болтеров. Опасался он именно тяжелых болтеров не просто так. Земля и песок тяжелую болтерную пулю не остановит, а после проникновения за преграду, эта пуля еще и взрывается. И никогда не знаешь наверняка, что за начинка у этой пули. Это может быть как простая бронебойная болванка, так и зажигательный патрон. Но в основном это осколочно-фугасные мини-снаряды, сеющие в траншеях боль и смерть. Фактически, Рон не мог чувствовать себя защищенным в траншее. Единственная защита, которую они предлагали, визуальную. Ведь враг не сможет прицелиться в тебя, если не видит. И с этим Рон связывал определенные свои надежды. Существует одно интересное заклинание, правда, неизвестно насколько эффективное в текущих реалиях. Квиинимикум. Прошептал Рон формулу, взмахнув рукой со спрятанной в рукаве палочкой, продолжив движение осенением себя знаком Аквилы, для чего сложил руки на груди. «Жизнь свою отдаю императору. Молюсь, дабы он принял ее». Все эти словечки в конце были для отвода глаз, так как если уж играешь правоверного, то играй его до конца. Тем временем, пока Рон демонстрировал окружающим свою набожность, над участком траншеи длиной около сотни метров, возникла невидимая для всех вуаль из магии. Рон ее тоже не видел, но чувствовал. В отличие от неработающих в этом мире маглоотталкивающих чар, квиинимикум работают на иных принципах, не затрагивающих разума целей. Это заклинание создает оптическую иллюзию, которая создает впечатление, будто тут просто пустой участок траншей. Если все сработает как надо, Рон будет иметь повышенные шансы на сохранение собственной жизни и целостности вверенного ему отделения. Ведь абсолютно не важно, какие потери будут нанесены другим подразделениям и какая была обстановка на поле боя, может статься так, что отвечать будешь по всей строгости, а может и не статься. Рон считал, что шансы 50 на 50, бронетехника противника ползла медленно, но неотвратимо. Пехота хаоситов не отличалась от той, с которой пришлось иметь дело считанные часы назад. Все такие же отвратительные на вид ММ-мудаки, как их охарактеризовал бы капрал Симмонс. Отделение, огонь по команде, предупредил своих Рон. Танки давили искореженную плоть, переваливались через воронки, а танковый десант даже поднимал трупы гвардейцев и накалывал их на шипы, в изобилии приваренные к броне танков. У Рона в душе вскипела злость на себя, можно было забрать погибших при отступлении, а теперь они служат дополнительным деморализующим фактором, который точно на кого-то повлияет и снизит боевую эффективность. Теперь наступление хаоситов шло быстрее, пусть пехота немного отстает, но она однозначно успеет к тому моменту, когда лимонруссы начнут смешивать траншеи с грязью. Вторым козырем Рона была уникальная методика уничтожения танков. Прямо сейчас ее использовать возможно, но нельзя. Нужно дождаться наступления максимальной интенсивности боя, чтобы никто не смотрел по сторонам и не обращал внимания на странности. Как знал Рон, что лимонрусс в стандартной комплектации развивает скорость порядка 20 км в час по пересеченной местности. Кажется, что медленно, но это в 4 раза быстрее, чем ходит человек в спокойной обстановке, и в 10 раз быстрее, чем перемещается солдат под обстрелом, разбрасывая в стороны ошметки тел, куски грязи и камни, танки и БМП рвались к траншеям. Противотанковые надолбы вряд ли остановят лимонруссов, хотя некоторые затруднения все же создадут. Стрелять танки начали с дистанции около половины километра. Снаряды ложились очень неточно, но и цель хаоситы преследовали несколько иную. Психологическое давление. Даже Рон, человек битый от этого толстокожий, испытал нешуточное беспокойство, ведь приведи судьба хотя бы один снаряд в его условный квадратный метр, и все. Никакая магия не поможет магу собрать обожженные мясные ошметки в как было. Снаряды взрывались где-то за линией траншей, перед, в траншеях, улетали вверх, но без какого-либо ущерба для гвардейцев. Единственное, противотанковые надолбы страдали, но их судьба была ясна с самого начала. Если пушечные снаряды были относительно безобидны, то вот тяжелые болтерные пули. Эфир трещал не умолкая, особенно частота санитарной службы. Мелкие осколки резали гвардейцев, пули отрывали им конечности, наносили тяжелейшие ранения, которые впоследствии обернутся неминуемой смертью. Рон переключил частоту на уровень роты, заблокировав санитарку. «Расходовать только наверняка», — раздавал ценные указания младший комиссар. «Буду карать растратчиков имперского имущества без пощады». Время пришло. Рон определил ближайший лимонрус, украшенный пласталевыми шипами на манер ежика, в качестве цели. «Локомотор», — тихо прошептал Рон, сделав незаметный жест рукой. «Много сил для транспортировки крак-гранаты не нужно, тем более когда дистанция так коротка». По-видимому, заклинание маскировки работало, так как целенаправленно по ним еще никто не стрелял. Рон сымитировал могучий бросок крак-гранаты, отправив ее в полет и перехватив в процессе собственной волей. Противотанковая граната быстро понеслась по баллистической траектории в сторону танка. Рон скорректировал ее полет в сторону двигательного отсека. Детонацию крак-гранаты он предусмотрительно установил на удар, хотя имелся и режим с таймером. Крак-граната ударилась в крышку двигательного отсека, вспыхнув насыщенно-оранжевым взрывом, пробившим относительно тонкую бронеплиту и уничтожившим двигатель. Взрывной мощи хватило и на то, чтобы поджечь топливный бак, расположенный под двигателем. Пожар не замедлил начаться, из-за чего сработала система пожаротушения, главной целью которой была защита экипажа от открытого пламени. Неудивительно, что из открытого люка, из которого торчал стрелок тяжелого болтера, пыхнуло хлопьями белого порошка. Рон вспомнил, что этот порошок делает негорючей любую поверхность, но лишь на несколько минут, быстро теряя затем свои свойства. Этого обычно достаточно, чтобы погасить пламя средней степени. Только вот в функции противопожарной системы не входит восстановление разрушенного двигателя и нейтрализованного до негорючего состояния топлива. Танк встал, после чего стрелок заполз обратно в башню, задраив ее. Рона удивляла склонность этих хаоситов строго придерживаться инструкции имперской гвардии. Они мало походили на полки-предатели, так как имели весьма колоритный облик, который явно был частью их культуры, а никак не стихийно образовавшимся форматом ношения военной одежды. А ведь по версии командования, рядовые подразделения хаоситов плохо ладили с имперской техникой и вооружением. Пусть танк встал, но не стал от этого менее опасным. Внутри приняли какое-то решение и открыли стрелковые отверстия. Наверх снова поднялся стрелок тяжелого болтера и открыл огонь по траншеям. «Сейчас я тебя». Рон навел свой лазган на стилизованный в виде черепа шлем стрелкой, плавно нажал на спуск. Бронищиток не поможет, если голова торчит из него наполовину. Рон был спокоен за результат, мозг хаосита частично сварился вкрутую, а частично разлетелся по округе. В руку легла фраг-граната. «Локомотор», прошептал Рон и швырнул гранату в сторону танка. Люк задраить хаоситы банально не успели, поэтому вполне себе безобидная для танка граната успела проскользнуть в уязвимое внутреннее пространство. Поток ошметков, взметнувшийся из открытого люка, свидетельствовал о детонации боекомплекта танка. С одним покончено надежно, дешево, быстро. А главное, никто из гвардейцев не заметил ничего необычного. «Это ты только что гранату швырнул», — воскликнула Мука, занимающая позицию в 5 метрах от Рона. Зачетный бросок. Интенсивный обстрел траншей почти не касался их пустого участка, поэтому было время перекинуться парой фраз. Рон кивнул Муке и поднял бинокль к глазам. Любая армия старается комплектовать экипажи танков компетентными специалистами. Хаоситы не были исключением. Танковый взвод, в котором состоял подбитый танк, остановился и дождался прибытия пехоты. Из-за маскирующего заклинания вспышек гвардейских лазганов видно не было, из-за чего хаоситы не могли точно установить, откуда по ним стреляют. Танковые стрелки поливали траншеи болтами, надеясь зацепить хоть кого-нибудь. «В укрытие, отделение», — приказал Рон. Кучно обстреливая траншеи, хаоситы рассчитывали больше на статистику и не прогадали. Маркел Гвин, гвардеец родом прямо с дна улья, получил болт прямо в грудь. Среди гвардейцев ходит байка, будто наличие противоосколочной кирасы только усугубляет действие болтов, но Рон знал, что это неправда. На самом деле нет никакой разницы. Беглого взгляда в кашу, которая представляла собой грудь Гвина, хватило, чтобы понять бесперспективность какой-либо помощи. Он уже был мертв, просто организм его этого не успел осознать. И вообще, организм не способен осознать смерть. Рон видел гибель организмов много раз, никогда не было такого, чтобы хоть один переставал бороться. До самого последнего мига клетки крови пытаются заштопать пробой, образуется травматический отек, пытающийся очистить рану от загрязнения, крайне стягиваются лейкоциты, чтобы бороться с бактериями из окружающей среды, человек может умереть добровольно, но тело его будет драться до конца, и лишь когда клетки мозга перестанут передавать в ткани блоки экстренных указаний на критическую ситуацию, только лишь тогда прекратится борьба. Это и есть смерть, но она никогда не приходит легко, даже в постель к старику, окруженному родными и близкими, она прорывается с боем. Спокойной смерти не существует. Быстрая, бывает, но спокойная, нет. «Передайте гвардейца говиносанитарной службе», — приказал Рон. Он понимал, что это лишняя трата и без того весьма ограниченного времени санитарной службы, но не хотел выглядеть еще одним комиссаром в глазах сослуживцев. Тем более, в санитарной службе служат компетентные люди, они быстро поймут, кого можно спасти, а кого нет. В конкретно этой ситуации не спасет даже магия, только свиток исцеления, но тогда Рона не спасет вообще никто. Эту битву и ярость хаоситов пережить можно, но гнев Империума сотрет в порошок и в тысячу раз более могучих личностей. Прибывший санитар оправдал ожидания Рона. Он покачал головой и указал на землю, рекомендуя положить гвардейца и дать ему умереть спокойно, под убаюкивающее действие мощного обезболивающего. Шепнув вербальную формулу, Рон метнул крат-гранату в направлении танка, слегка высунувшись для ее управления. Рядом с хрустом взрывались болты, но Рон абстрагировался от них. Сейчас важна только быстро летящая погибель танков. Рон буквально почувствовал, как граната звякнула о борт люка. Запаниковавший танкист за тяжелым болтером, который пронаблюдал стремительный полет крат-гранаты своими глазами, буквально вылетел из люка и рыбкой нырнул в грязь. Взрыв боекомплекта танка перекрыл своим звучанием стаккато тяжелых болтеров и треск выстрелов лазганов. Рону даже показалось, что вокруг потемнело, чтобы подчеркнуть яркость пламени, взметнувшегося из верхнего люка башни танка. Рон взял на прицел вскочившего танкиста и снес его кучной очередью из 5 выстрелов. На танкисте была тяжелая гвардейская кираса черного цвета, но она не помогает, когда подставляешь врагу спину. Никто ничего не понял, хотя, если кто-то все видел, будут вопросы касательно того, как Рон умудрился так точно метнуть тяжеленную крат-гранату почти на сотню метров. Больше таких фокусов проворачивать нельзя, нужно дождаться, пока танки не окажутся совсем близко. Вроде никто не видел, у всех и так полно дел. Например, пехота продолжала наступать, несмотря на остановку танков. Хаоситы были очень близко и не понимали, кто их убивает. Они ползли, стреляли куда угодно мимо цели, орали что-то матерное и ожесточенное, но умирали. На их направлении осталось всего 2 химеры и 2 лимонрусса. Рон обратил внимание, что у врагов очень и очень много техники. Страшно представить, какая нужна для этого логистика. А в этом-то и оказалась загвоздка для хаоситов. Возможно, они и сумели захватить так много бронетехники, но вот производство боеприпасов для них они успеть создать не могли просто физически. И первый признак дефицита боеприпасов Рон мог наблюдать буквально, можно сказать, вчера, когда артиллерия не стала мешать их с траншейной грязью, отстрелявшись по точным координатам. И долгую дуэль они не устраивали, по минимуму отработав по вычисленным координатам гвардейской и сплошной артиллерии. Это многое говорило, но роли эти сведения особой не играют. Танкисты резко убавили плотность огня, видимо, поступила команда, а также начали движение вперед. Рон решил, что захват танка будет зачтен ему на пользу, теперь осталось его осуществить. Танки и БТР заехали на пустую траншею и начали переваливаться через нее. Пехота хаоситов все это время ползла, но отчаянно не поспевала за техникой. Люки, к сожалению Рона, были задраены наглухо, поэтому придется действовать косвенными способами. Последняя крат-граната была установлена в режим на удар. «Не трогать танк, он мой», — приказал Рон по отделению. Лимонрус перевалился через траншею, аккурат над головами гвардейцев Баена и Петрика. Рон бросил крат-гранату как раз тогда, когда танк уже удалился от траншеи на пару метров и не понимал, что происходит. Метил Рон в трансмиссию, куда и попал. Конструкцию танка Рон знал хорошо, так как образы памяти технопровидца Варлама содержат в себе подробнейшие описания десятков видов бронетехники. Вообще, в стандартной комплектации Лимонрусса значится тяжелый Стабгер в качестве зенитного вооружения, а тяжелый болтер монтируется в модуль спонсорного вооружения. Но, видимо, хаоситы решили, что Стабгера будет недостаточно для борьбы с гвардейцами в траншеях. Рон бы не согласился, прекрасно помня, как рубил на куски германских солдат при помощи старинного Вицкерс 50, оператором которого был назначен в экипаж танка. А тут Стабгеры более продвинутые имеют больше опций в вопросе боекомплекта. Так или иначе, но Лиман-Рус встал. Надежно и надолго. Такие повреждения трансмиссии в полевых условиях починить невозможно, особенно если чинить нужно изнутри. Бить еретиков без пощады, воскликнул по ротной частоте младший комиссар. Это значило, что пешие хаоситы достигли линии траншеи и готовы к ближнему бою. Рон упустил этот момент, так как полностью был поглощен уничтожением танка. «Забудьте, нахрен, про танк», — приказал Рон отделению. «Если выживем сегодня, запишем его в трофей». Мука с пониманием улыбнулась ему. В траншею свалился совершенно непонятный хаосит, вооруженный самой настоящей саблей и стаб-пистолетом. Одет он был в потрепанную багровую форму с едва видимыми под слоем грязи и крови лычками сержанта. Вот этот точно дезертир из имперской гвардии. От встречи сержант Хаосит обалдел, на секунду замешкавшись и получив десяток повышенной мощности выстрелов в покрытые тяжелым гвардейским панцирем грудь и спину. В траншеи посыпались остальные хаоситы. Все они поголовно были облачены в тяжелые панцири, украшенные еретическими рисунками, отрубленными кистями, фрагментами черепов, органами и прочими хаоситскими атрибутами. Рон ввязался в схватку с одним лысым хаоситом, вооруженным двуручным топором. Выстрелы по корпусу не принесли ожидаемых результатов, так как броня у здоровенного ублюдка была двухслойной и времени на пробой попросту не было. Рон сблизился с хаоситом и атаковал его малой пехотной лопаткой. Хаосит оказался довольно компетентным в ближнем бою, так как отклонился от довольно хорошо поставленного удара, который лишь вызвал несколько искорок, чиркнув по кирасе. Ответный удар был быстр, даже слишком быстр для двуручной секиры, но Рон отскочил назад, благо дно траншеи представляло из себя плотно утрамбованный песок, без луж, грязи и прочих прелестей слишком хорошо знакомых Рону траншей иных миров. На левой руке остался глубокий порез, но Рон не стал заострять на этом внимание, уронив лопату и перехватив лазган. Сразу было понятно, что на обычные приемы этого конкретного хаосита не возьмешь, он знает их не хуже, а то и лучше Рона. Вообще, в ближнем бою против такого сильного противника делать нечего, поэтому, империя, прошептал Рон, замри. Пузатый мускулистый детина замер на секунду. Рон точно знал об этом эффекте империя, поэтому начал действовать сразу же, как увидел изменения во взгляде толстяка. Укол штыка пробил переносицу хаосита и окончательно разделил его мозг на две части. В качестве гарантии Рон выдернул штык и нанес рубящий удар по шее оседающего хаосита. Покончив с секироносцем, Рон начал набирать разгон и побежал на хаосита, прижавшего целых двоих гвардейцев. Предатель был вооружен двумя тесаками и орудовал ими мастерски. К счастью, Рон мчался за его спиной и он не видел, что случится через секунду. Насадив ублюдка на штык в области поясницы, Рон распорол плоть и пласталевую броню до затылка. Когда Рон извлекал застрявший между позвонками штык, сверху упал еще один хаосит. В целом их было не так много, потому что они до сих пор не видели происходящего в траншеях. Рон бросил лазган и выдернул из рук покойного хаосита один из тесаков. Упавший хаосит оказался не слишком опытным, так как позволил Рону подойти достаточно близко. Достаточно, чтобы вспороть брюхо и вбить тесак в горло. Рон сдернул с патронташа хаосита две фраг-гранаты и освободил их от предохранителей. Одновременно метнув их в сторону приближающихся хаоситов, он вернулся к своей винтовке. Выдернуть ее получилось только приложив неслабое усилие. Рону вспомнилась мысль, которая пришла ему перед сном. Налицо конфликт наложения образов памяти, так как воспоминания арбитра Асгилуса и полицейского Гаска вполне уверенно сообщали Рону, что гвардейцам выдают штыки из адамантия. Рон не придал этому значения и долго заблуждался, приняв на веру, но зато теперь, после своевременно всплывшего воспоминания Варлама, знал, что лезвия штык-ножей изготавливаются из адамантия, но остальная его часть из пластали. Дополнительным фактом, утвердившим заблуждение Рона, было то, что штык-ножи не нужно точить. Если пласталевую малую пехотную лопатку нужно подтачивать регулярно, то это абсолютно никак не касалось вечно острого как бритва штык-ножа. Это ли не признак? Резкий разворот и тупая боль в правой ноге, какая-то дробинка отрикошетила от чего-то, возможно, от брони убитого гвардейца и впилась в незащищенную икру. Хаосита с автоматическим дробовиком, лихорадочно тянущего заклинивший затвор, Рон расстрелял с неким внутренним удовлетворением. Если бы Хаосит не планировал снести Рона размашистой очередью, а точно отстрелялся парой выстрелов, Рон бы умер. Подбежав к упавшему Хаоситу, Рон насовал ему в голову пару-тройку тычков штык-ножом. Дробовик оказался ширпотребным дерьмом, поэтому Рона не заинтересовал. Зато заинтересовала связка фраг-гранат с дополнительными самодельными осколочными рубашками, превратившими и без того оборонительные гранаты в нечто сверхубойное. Не став отделять гранату от остальных пяти в связке, Рон повыдергивал предохранительные чеки и метнул весь ремень на ничью землю. Кого-то убить должно. Кто-то погиб, судя по неразборчивому докладу Муки. Рон не мог осуществлять управление отделением, так как хаоситов стало как-то много. Перезарядив лазган, он начал экономно расстреливать их, пользуясь изгибами траншеи и преимуществом первого удара. Приятно было то, что заклинание охватывало непосредственно траншею, не касаясь ничьей земли, поэтому хаоситы проваливались в новый для себя мир, полный злых и готовых сражаться до последнего гвардейцев. Нарастал шум работы двигателя, ехала химера. Рон услышал взрыв. Сдетонировала связка фраг-гранат. Еще один погибший из взвода. Разом упало еще три хаосита. Двоих Рон снес очередью, а с третьим уже вступил в ближний бой. Лысый ублюдок с маской, прикрывающий только пространство ниже глаз, размахивал шипастой траншейной дубинкой, что было бы эффективно, не зная Рон, как противостоять самому популярному среди германских солдат оружию. Парировав дубинку штык-ножом, Рон продолжил движение и насадил печень хаосита. Рывок вправо, тонкая пласталевая броня оказалась слабой защитой. Химера промчалась через траншею и поехала дальше. Рон даже посмотреть на нее не успел. Так и продолжался этот затянувшийся бой. Рон убил около 70 хаоситов, а взвод потерял 10 бойцов. Ему было жаль, что подразделение практически уполовинилось, но поделать с этим ничего нельзя. К вечеру бои продолжались где-то на других участках линии, но Рон свою задачу выполнил. Даже удалось выполнить план по пленным. То есть, плана у гвардейцев такого нет, но зато он есть у контрразведчиков. Таким образом, нужно взять несколько пленных для допроса, если верить инструкции командира контрразведки. Раненых на ничьей земле полно, поэтому Рон решил сходить. Утащил двоих. Один был почти смертельно ранен, а второй отделался контузией от фраг-гранаты потерей сознания. Так или иначе, выдернули не самых последних индивидов. Капрал Уизли с отделением, ко мне, раздался голос лейтенанта. Рон надеялся, что это коснется трофейного танка, а не раскрытие его способностей. Глава 14. Адамантиевый штык-нож. 00001987М39. Демиас Бинари. В огромной центрифуге, представляющий себя стремительно вертящееся колесо диаметром 2,5 километра, между магнитными полями, удерживающими сверхгорячую плазму, плавился адамантий. Его доставили из орбитального перерабатывающего завода, где очистили от примеси и привели в пригодный для переплавки вид. Раскаленный металл потек по магнитным направляющим и начал заливаться в формы для литья бронепластин танков «Лиман-Рус». Пылающая синим пламенем струйка стекала в форму, тут же подвергаясь прессовке мощным адамантиевым прессом. Допуск по точности прессовальных станков, работавших без остановки тысячелетиями, оставлял сотни тысяч обрезков, которые падали на пол производственного цеха и были непригодны для переплавки, так как накапливающиеся за смены объемы грузить в податчик было сочтено нерациональным и непрактичным, ибо повторная переплавка адамантия требует куда более высоких температур. Но и на полу судьба этих адамантиевых обрезков не заканчивается. Сервиторы собирали их в телеге и везли в цех доводки продукции, где тысячи работников сортировали их по размерам. Что-то шло на изготовление наборных адамантиевых доспехов, а что-то на детали для различных ответственных узлов различной техники. Адептус Механикус уже давно не до конца понимает, как можно настраивать и ремонтировать плавильную центрифугу. До разрушения еще далеко, но техническая точность неуклонно падает, из-за чего приходится менять целые линии производств под изменившийся размер адамантиевых узлов. Конкретно на мире кузница Демиас Бинари уже 2000 лет невозможно производить танки модели «Гибельный клинок» второго поколения, так как ряд деталей с высокой точностью отлить уже не получается. В Адептус Механикус точно знали, что в конце концов центрифуга придет в негодность и замены ей не будет. Но это случится не сейчас и даже не через 10 тысяч лет. Просто с каждым тысячелетием спектр доступных деталей будет сокращаться, пока не упадет до нуля. А пока Adeptus Mechanicus пытались извлекать из этого падения точности хоть какую-то пользу, адамантиевые обрезки при должной обработке могут найти свое место для использования. Совсем негодные для чего-либо отходы отправлялись в цех вторичной обработки. В качестве совсем негодных были избраны продолговатые обрезки длиной около 40 сантиметров. Часть из них отправились в цех А, а часть в цех С и цех Е. Цехи В и Д не функционируют уже более 6000 лет, так как детали, потребные для их работы, уже не соответствуют минимально необходимой точности изготовления. Цех А изготавливал детали для наборных адамантиево-керамитовых кирас, разлетающихся по Империуму по цене небольших планетарных спутников, а цех производил штык-ножи для Имперской гвардии. Изначально, назначения цехов были совершенно другими, ибо станки позволяли ограниченно обрабатывать адамантий в куда более широких диапазонах, но решением Марса, станки были запечатаны в одном положении, необходимом для изготовления конкретных однообразных деталей. Станок в цехе собладал тремя плазменными резаками, которые последовательно срезают тонкие слои адамантия с заготовки. Благодаря точно рассчитанному углу, острота лезвия штык-ножа получается довольно высокой, а колющие свойства поистине великолепными. Далее, по конвейерной ленте, заготовка уходит в следующее помещение, именуемое цехом С1, где к ней приплавляют пласталевую основу. Цех С2, где происходило вытравливание серийного номера, не функционировал уже около 500 лет, но в последнее десятилетие было найдено эрзац-решение, которое сейчас активно конструируется в подземной мастерской завода. Можно было вытравливать серийные номеры на пласталевой основе, но заветы бога машины требовали, чтобы все шло исключительно точно согласно техпроцессу, не терпя никаких новшеств и оптимизаций. Поэтому было решено не наносить никаких номеров вообще, исключительно до нахождения решения. Это противоречило логике, но это был Adeptus Mechanicus. Цех Е работал с совсем некондиционными обрезками и отходами, судьба которых – осколки в адамантиевых боеприпасах. Осколки из почти неразрушимого металла обладают поистине чудовищной бронебойностью, поэтому их производство пусть и безумно дорого, но оправдано. Абсолютно вся продукция из цеха Е полностью предназначалась орденам Астартес, так как только они имели достаточно расчетных единиц, чтобы позволить себе выкупать все. Имперской гвардии такое по карману только в исключительных случаях, да и задачи, для которых нужны адамантиевые боеприпасы, у них случаются очень редко. Существует, конечно, отдельное производство боеприпасов для крупнокалиберных орудий, предназначенных для уничтожения титанов, но оно на то и отдельное. А средний и мелкий калибр получает адамантиевые боеприпасы, изготовленные исключительно из отходов производства. Производство адамантия имеет одну беду, оно огромно и рассчитано на огромные изделия. Менее крупное производство было утрачено во тьме веков, той тьме, которую пережили только промышленные гиганты, вроде чего-то подобного производству на Демиас-Бинаре. Именно этим и объясняются трудности получения орденами Астартес терминаторской брони и цельноадамантиевых доспехов. Никто не станет останавливать производство более ценных для Империума танковых плит для гибельных клинков или манруссов, а также каркасов для многотонных титанов и космических кораблей. Процесс производства не меняется тысячелетиями и расписание его забито на эти же тысячелетия. Втиснуть несколько сотен деталей для терминаторской брони можно, но и ждать придется поколениями. Некоторые идиоты считают, что адамантия мало. Это неправда. Адамантий встречается во многих уголках галактики, пусть и не везде в промышленных количествах. Но беда в том, что перерабатывать его могут только в ограниченном количестве мест. Далеко не все миры кузницы могут отливать адамантиевые детали, в основном они получают готовые комплектующие и размещают их на изготовленных из пластали и керамита танках и силовых доспехах или иных механизмах. Демиас Бинари снабжает соседние системы оружием и снаряжением. Кое-что приходится отдавать и в рамках десятины. Например, комплектация призываемых полков Имперской гвардии снаряжением и оружием лежит на плечах именно Демиас Бинари, взамен чего, по внутрисистемному договору, мир кузница не дает в десятину ни одного человека. И чтобы увеличить величину вклада в десятину, набираемым в Кадианском секторе полкам поставляются адамантиевые штык-ножи. Казалось бы, это бесполезное расходование драгоценного материала, Но, Демиас Бинари это не стоит почти ничего. Этим и объясняются невероятные успехи кадианских ударных частей в ближнем бою, где они орудуют почти полуметровыми штык-ножами, способными разрезать орков на части и прокалывать броню средних тиранидов. 00001991 М41. Махария, Мирули, тащите эти ящики на борт, салаги, рычал на призывников грубый сержант. Этим вы будете воевать. Экспресс с доставкой из Демиас Бинари. Призывники грузили ящики в транспортную баржу, а на фоне происходили странные события. Сервочерепы-охотники бороздили пространство космодрома в поисках кого-то или чего-то. Рабочие тщательно сканировались, причем сканировались рабочие только мужского пола. Еще не ходили пешие патрули, но явно чувствовался нарастающий ажиотаж. Призывники из различных уровней прибывали группами по трое-четверо, иногда по одному, исчезая в чреве призывного пункта. Многие тонны грузов перевозились на корабли имперского флота, а вместе с ними и будущие гвардейцы. Работницу призывного пункта звали Джейс Манфор. Она была родом из средних уровней города Улья, из не самой бедной семьи. Но жажда приключений вывела ее на тернистый путь имперской гвардии, где она честно отвоевала 50 лет, потеряв большую часть себя. Буквально, ей оторвало половину лица, левую руку, вырвали печень. Однажды она осталась без одной почки, получила повреждение позвоночника, в ней аугметики больше, чем в иных технопровидцах Adeptus Mechanicus. Воли продолжать службу больше не было, поэтому пришлось передать весточку родне, которая подсуетилась и обеспечила безболезненный перевод в призывной пункт родного города Улья. Она прекрасно знала, сколько за это заплатили, поэтому сейчас всеми силами отдавала долг. Чтобы отдавать долг, нужно, чтобы нормативы по призыву выполнялись. А чтобы они выполнялись, нужно закрывать глаза на некоторые недостатки призывников. Например, вот этот крепкий рыжий парень. На первый взгляд, идеальный кандидат в гвардейцы, но что-то он сильно нервничает и поглядывает на выход. Лейтенант Еллов обрадовался последнему призывнику, поэтому решил разобраться с ним быстро. По протоколу, сейчас он запудрит ему мозги и отправит на медкомиссию, которую он точно пройдет. Левая нога по колено аугментирована, что не является недостатком, скорее даже преимуществом. Протез недешевый, способный подстраиваться по развитию здоровой ноги. То есть, если правая нога развивается, то развивается и аугметика. Что-то с ним нечисто, но Джейс скоро смену сдавать, а потом возвращаться домой. А там кот, вечерняя молитва, затем бутылка амосика, ужин и недочитанный роман про приключения Агнессы Дилабли, тайного агента Инквизиции, борющегося с многочисленными врагами Империума. Поэтому ей не нужно выяснять ничего про этого призывника, ибо это время, это потенциальные проблемы, это разрушение ставшего таким привычным уклада жизни и резко возрастающая вероятность ротации в действующие войска. А она уже хапнула от жизни в гвардии все. Больше никаких траншей, орков, эльдар и тяжелой артиллерии. Паренек мазнул по ней взглядом, почти не слушая лейтенанта, и направился в медкомиссию. Так будет спокойнее. Доблесть Махари, крейсер класса Лунный. А это тебе, призывник, выдал унтеркомендант рыжему парню комплект снаряжения. Вот здесь распишись. А что за материал ножа? Уточнил рыжий, изучая выданное снаряжение. По накладным, адамантиевое лезвие. Пробормотал унтеркомендант и всучил рыжему другой бланк. Ознакомился? Вот здесь отдельно распишись. Прочти внимательно, будешь отвечать за это снаряжение головой. Дамы и господа, эта глава появилась только благодаря активной деятельности несознательных индивидов, которые предъявляли мне ничем не обоснованные обвинения в поломке лора Вселенной и прочие шизофренические выверты. В качестве выражения того, что я думаю об этом, я написал вот эту коротенькую главу, отправляющую нас в прошлое и объясняющие причины существования адамантиевых штык-ножей у кадианских ударных частей. Несознательные индивиды думали, что адамантиевые штык-ножи поставляются всем подразделениям многомиллиардной имперской гвардии, о чем я догадался, только перечитав их нетленные комментарии на другом ресурсе. Так вот, для всех читателей сделаю пояснение. Лазганы производятся на десятках тысяч миров, миллионными партиями, чтобы вооружать миллионы солдат, воюющих во всех уголках галактики. Одинакового вооружения у них не будет априори. Частный случай, произошедший в кадианском секторе, не позволяет считать, что все имперские гвардейцы вооружены адамантиевыми штык-ножами. Но шизофреникам это не особо важно, главное, что автор, Кажется, ошибся, надо указать на это и дать ценные советы, как нам обустроить Россию. Глава 15. Жизнь гвардейца не считают в годах. Поздравляю, капрал Уизли, теперь ты временно исполняющий обязанности сержанта взвода. Обрадовал Рона лейтенант Елов, вручая пергамент с приказом. Но не особо рассчитывай на сержантские лычки, так как сержант Паст вернется к нам где-то через пару месяцев. Себе на замену выбери кого-нибудь посообразительнее из состава отделения. Сам решишь, сержанту Пасту не повезло, имел несчастье столкнуться с офицером Хаоситов. 10. У Паста теперь нет обеих ног, левой руки, а брюшная полость представляет из себя фарш, так как кровавый атаман выстрелил ему из дробовика в упор. Но Паст будет жить, ведь практически сразу его отправили в тыл, в госпиталь, где он сейчас лежит подключенный к аппарату жизнеобеспечения. Принимай командование взводом, капрал Уизли. Лейтенант Еллов потерял интерес к беседе и вернулся к изучению какого-то чертежа на столе. Есть. Козырнул Рон и направился на выход из командного блиндажа. И имейте в виду, капрал Уизли. Раздалось ему в спину. Никто не забыл захваченный Лимонрус. Я уже отправил в командование полка прошение на награждение медалью Пацификус Хонорифика Милитарис 4 степени. Легко могут отказать, но объективных причин я не вижу. Теперь точно свободен, иди. Пацификус Хонорифика Милитарис, медаль, вручаемая за проявленную на поле боя доблесть, вручается конкретно в сегментуме Пацификус. Является не самой высокой наградой, но тем не менее, начало неплохое. Впрочем, как говорил лейтенант, могут легко прокатить с награждением, спустив вниз приказ об устной благодарности или награждение медалью «Простой орел». Эта медалька не особо ценится, кто-то даже называет ее просто «осел», но даже за нее нужно проливать кровь и пот. Снаружи Рон встретил свое отделение. «Строиться в колонну по двое», — приказал Рон. «Вперед, шагом». Приказ по роте. Капрал Рональд Уизли временно назначается командиром третьего взвода, сообщил всей роте лейтенант Еллов. ХМ. Мука недоуменно уставилась на Рона, который снял шлем и начал перенастраивать вокс-передатчик, время от времени поднося его динамик к уху. «А чего это? А откуда еще лейтенант сержанта возьмет?» — усмехнулся Рон. «Вперед, шагом, марш!» В казарме Рона уже дожидался обретенный им в пламени сражения хот-шот Лазган, который уже не требовал разбора и чистки, так как ротный технопровидец провел полноценный техосмотр и ремонт узлов. Изначально, как выяснилось после, механикус собирался недобросовестно зажилить трофей, но тут в дело вступил унтеркомендант, доблестно отстоявший собственность Рона. «Гвардеец Шрайк», — окликнул Рон Муку. «Сколько у нас осталось бесхозных батарей для Лазгана?» 18 штук», — ответила та. Рон прикинул, что надо как минимум 5 батареями поблагодарить унтеркоменданта. «Рука руку моет. Сейчас по графику значится пожрать, потом выходим на боевую подготовку», — вспомнил Рон ежедневное расписание. Пока происходил прием пищи личного состава, Рон изучал свое новое оружие. Все вычищено, смазано, тяжелые батареи пышут энергией. Приобретение однозначно хорошее, это было видно сразу. Правда, ухода требует эта штука куда более бережного, что Рону в оружии не нравилось никогда. Его врожденная лень, которая задвигалась на задворке характера лишь недюжинными волевыми усилиями, противилась усложнению рутинных ежедневных занятий, но в противостояние с нею вступил инстинкт самосохранения, поэтому Рон посчитал усложнение оправданным. Хот-шот Лазган МК-2 – это не только подавляющая огневая мощь, но и существенно возросшая бронепробиваемость, позволяющая успешно пробивать тяжелые версии гвардейских панцирей. Рону очень хотелось получить себе тяжелую панцирную броню, но об этом оставалось только мечтать, по табелю такие версии брони полагались только офицерам. А до получения весьма и весьма гипотетического офицерского звания нужно как-то дожить без тяжелой брони. Возможно, но рискованно. Сейчас на поле боя затишье. Подбитые танки уже оттащили в тыл, чтобы разобрать поврежденные и на их основе собрать еще хотя бы несколько штук. Трофейный танк тоже уехал в тыл на гражданской антиграф-платформе, так как механикусы не нашли способов ремонта трансмиссии в полевых условиях. Так или иначе, но танк записан на счет Рона, и это грело ему душу. Кто-то из других подразделений умудрялся захватывать БТР, но даже 10 химер не сравнятся с одним лимонруссом. С боеприпасами для танков в тылу проблем нет, ведь СПО сумела удержать массив оружейных и артиллерийских заводов, за что Рон был им искренне благодарен. Сейчас ему было жаль тех парней, которые погибли на линии перед ними. Но танковые заводы находятся на территории хаоситов, известных здесь под названием «Кровавый договор». Со слов контрразведки, это отбитые дегенераты, обожающие обливаться чужой кровью и проводить различные кровавые ритуалы. Так как поле боя осталось за имперской гвардией, трофейные команды собирают щедрый урожай на ничьей земле. Пройдут месяцы, прежде чем все эти милтаганы и хотшот-лазганы попадут в руки гвардейцам, поэтому Рон был особенно рад, что удалось получить свой в обход стандартному протоколу. Да и вообще, скорее всего, большую часть оружия разберут на детали для ремонта имеющегося вооружения, поэтому на особое разнообразие рассчитывать не приходится. К тому же, милтаганы вспомогательному полку вообще не положены. Их отправят на хранение в глубокий тыл, чтобы затем отправить на склады Adeptus Monitorum для последующего вооружения более достойных. Настоящая загадка, как эти хаоситы вообще получили подобное оружие. Принимать взвод Рон начал уже после ужина. Гвардейцев построили на плацу за третьей линией траншей. Я капрал Рональд Билиус Уизли. Представился Рон, встав напротив строя. На него смотрели как знакомые лица, так и совершенно незнакомые. Кто-то уже успел обзавестись аугметикой конечностей, во время боя отрывало вообще все, что можно и нельзя, но в запасах медицинского батальона полка вдоволь аугметических протезов, из которых вполне можно собрать несколько тысяч пласталевых людей, правда, совершенно безмозглых. А ведь это должны получиться идеальные гвардейцы. Грустно усмехнулся Рон. На ближайшее неопределенное время я буду командиром взвода. Соответствующие распоряжения лейтенанта Елоффа слышали все. Продолжил говорить Рон. Сверхцели вам ставить не буду, но продолжу дело сержанта Паста. Ему бы это понравилось. Капралы, ко мне. Без особой спешки к нему подошли капрал Филиус Маунт, командовавший первым отделением, в котором не так давно служил Рон, и капралы Рудольфус Гаррис и Хэнкамин, командующие вторым и третьим отделениями. Четвертое отделение сейчас представлял Рон. Замечание, предложение, уточнил Рон. Не могли выбрать кого-то компетентнее неотесанного подульевика? Спросил недовольный Маунт. Почему ты? Потому что иди энуй. «Вот почему», — резко ответил Рон. «Можешь обсудить это с лейтенантом Елоффом, он будет рад выслушать твои рациональные предложения по поводу того, кого ему лучше ставить временным командиром взвода. Есть еще что-то?» Никто не ответил. «Раз вопросов нет, то уведомляю вас, что назначаю временным командиром 4-го отделения гвардейца Регину Шрайк», — уведомил Рон присутствующих. «Больше никаких важных уведомлений и ценных указаний у меня нет. Действуйте в соответствии со своими обязанностями и все у нас будет хорошо». Отделения разошлись по своим местам дислокации, а Рон, взяв с собой гвардейца Аргизартон, пошел к связистам. Капрал Уизли, временно исполняющий обязанности командира 3-го взвода, прибыл для получения вокс-передатчика для связиста. Выполнил воинское приветствие Рон, войдя в блиндаж связистов. «Вольно», — махнул рукой некий старший лейтенант. «Сержант Улисс, проведите инструктаж по пользованию вокс-передатчиком. В предыдущем бою убили штатного связиста, уничтожив при этом вокс-передатчик взводного уровня. Сделал это тот же офицер хаоситов, который искалечил сержанта Паста. Без взводной связи никак, поэтому Рон решил не откладывать это дело в долгий ящик. Арги, которая обзавелась стандартным протезом левой руки, приступила к освоению новой для себя техники, а Рон стоял рядом и внимательно запоминал последовательность действий. Может так статься, что придется пользоваться взводным вокс-передатчиком без связиста. По окончанию процесса обучения Рон Сарги вернулся в казарменный блиндаж. Усталость брала свое, Рон сел на кровати и достал сухпаек. Сегодня горячую пищу не доставляли, возможно, за линией фронта тоже не все гладко. Рон не стал сильно зацикливаться на этом и, доживав ужин, завалился спать. Постбоевая опустошенность в душе постепенно прошла, началась военная рутина. Управление взводом не было таким уж обременительным, капралы решали большую часть неизбежно возникающих проблем. Пошли недели. Рон нашел спокойное местечко, где можно было безопасно заниматься переделкой своего хотшот-лазгана. Это была коптерка, в блиндаже которую теперь никто не занимал, так как коптер 11 отделения погиб в прошлом бою. Рон решил, что коптер пока что не нужен, в основном ввиду сократившейся численности отделения, в живых осталось всего 13 человек. В коптерку было запрещено входить вообще всем кроме Рона, а в качестве дополнительной меры защиты он оборудовал из листа пластали надежную дверь с замком, выдранным из ящика ZIP подбитой химеры хаоситов. Ежедневно разбирая ходшот, Рон постепенно наполнял его нутро архано-енисейскими рунами различного назначения. Для нанесения рун использовался лазерный гравировальный аппарат с мощностью, достаточной для работы с керамитом. Адамантий практически не брался, да и нет особой необходимости его усиливать. Ответственные детали из пластали Рон покрыл рунами прочности. По предварительным расчетам, увеличение прочности этих деталей доведет ходшот лазган до уровня надежности стандартного лазгана. Батарею Рон тоже усилил теми же рунами, что хоть немного снизило риск подрыва при повреждении. После активации рун кровью, что сопровождалось специфическими эффектами инфракрасного свечения, Рон затер все следы деятельности тем же гравировальным аппаратом. Теперь, чтобы докопаться до истины, возможным исследователям нужно будет осуществить молекулярный анализ металла. На штык-ноже Рон усилил рунами пласталевую часть, чтобы минимизировать риск поломки при неудачном ударе. Еще Рон раздобыл у унтеркоменданта несколько журналов «Тактика Империалис», который теперь время от времени терроризировал взвод. Взвод, исключая наряд, строится на плацу, приказал Рон, посчитав, что дал взводу достаточно времени, чтобы прийти в себя после обеда. Пройдясь вдоль строя и проверив комплектность обмундирования, Рон остановился напротив. «Сегодня будем отрабатывать броски противотанковых гранат», – проанонсировал Рон дальнейшие действия. «В качестве учебного пособия будет использован остов танка «Лиманрус», любезно оставленный ублюдками хаоситами прямо за нашей линией обороны. Как вы знаете, у нас есть дополнительные пайки, которые будут выступать сегодня в роли вознаграждения. Я помечу краской нужные места на острове. 10 попаданий подряд в красную область, 1 доп. Паёк, 5 попаданий подряд в синюю область, 1 доп. Паёк, 1 попадание в зеленую область, 1 доп. Паёк. Строится в колонну по 5, кругом. Вперед, шагом, марш. Взвод из 50 человек был остановлен у обгорелого остова Лиманрусса, украшенного загнившей кровью, засохшими органами, конечностями, черепами и прочей хаоситской атрибутикой. Это снаряды, которые вы будете метать. Рон принял из рук Муки ящик. Они магнитные, специально предназначенные для отработки навыков метания противотанковых гранат. Сейчас Рон забрался на остов танка и начал красить уязвимые места танка соответствующей краской. Зеленым Рон выделил трансмиссию, стык башни с корпусом, а также край крышки над двигательным отсеком. Синим он выделил стык башенного люка, вентиляцию на крыше башни и траки. Красным Рон выделил курсовую лазпушку, основное орудие и зенитный стаб-пулемет. Вообще, уязвимых мест для крат-гранат у Лиманрусса было мало, только зеленые области. Грамотно подорванная трансмиссия, как знал Рон, почему-то создает в танке такое задымление, что штатная вентиляционная система не справляется, из-за чего вести бой практически невозможно. Стык башни с корпусом надежно уничтожает танк, но с нюансом. Экипаж остается в целости и сохранности, но основное орудие с боевым кагитатором выводится из строя навсегда, до ремонта на заводе. Край бронеплиты над двигательным отсеком – место труднодоступное и туда в обычных условиях практически не попасть, но зато танк уничтожается гарантированно. Остальные области не обеспечивали выведение танка из строя, но здорово снижали боевые качества танка. Правда, чтобы уничтожить танк исключительно синими и красными зонами, придется положить жизни как минимум нескольких десятков человек. Впрочем, когда действие происходит в траншеях, статистика несколько иная. К тому же, Рон слышал, что кто-то из соседних рот все-таки получил в пользование противотанковые гранатометы и мины. Пусть мониторум старается обеспечивать всех по-честному, но различия все же есть. Иногда смертельно сильные различия. Первые двое, на рубеж. Рон начертил ногой линию. 3 месяца спустя. Кровавый договор, или... По версии некоторых гвардейцев, Бесский пакт не предпринимал никаких активных действий, выжидая чего-то, поэтому служба пошла спокойная. Также за это время стало известно, что хаоситы обзавелись какой-то околовоенной атмосферной авиацией, в основном транспортниками. Пока что это ничем, кроме очень аккуратной разведки, не проявлялось. Трофейный Лиманрус с механикусы в полк вернули, причем очищенные характеристиками, приведенные к имперскому стандарту. Также им удалось отремонтировать еще 4 десятка химер и 9 лиманруссов, захваченных другими ротами. Из специально отобранных гвардейцев были подготовлены какие-то неизвестные компетенции танкисты, поэтому полк обрел таки свой, пусть и маленький, но бронированный кулак. О наступательных боях речи не шло, Но контратаки теперь обретают новое, улучшенное содержание. В обороне рота тоже усилилась, уцелело несколько десятков тяжелых болтеров, установленных в танках и БТР. Теперь они размещены в руинах дотов и специально оборудованных пулеметных гнездах. Следующее наступление хаоситов будет для них гораздо более кровавым и тяжелым. Капрал Уизли с подразделением прибыть на плац, уведомили Рона по ротной связи. «Взвод, строится», — приказал Рон, вставая с кровати. Он накинул на себя изрядно потяжелевшую броню, которую за это время усилил архано-енисейскими рунами. Стандартный выстрел лазгана, как и прежде, не выдержит, но ослабит. Да и не ставится перед ним такая цель, броня сугубо противоосколочная, теперь способная держать более крупные осколки. Шлем стал тяжелее где-то на 100 грамм, по тем же причинам, что и противоосколочный панцирь. «Налево», — отдал приказ Рон. «Налево, вперед, шагом, марш». По довольно широким соединительным траншеям, взвод отправился на плац. На плацу присутствовали еще три взвода: лейтенант Еллов, весь сержантский состав, унтеркомендант Грантову, старший медикус Виргиния Аркана, младший лейтенант Зула Риендорф, старший сержант Баалстингер, а также комендант третьего класса Афирус Джиппер. «Здравствуйте, гвардейцы!» Довольный чем-то лейтенант Еллов улыбался во все 32. «Здрав жел ли ел, сэр!» — гаркнул взвод синхронно. «Третий взвод по вашему распоряжению прибыл, лейтенант сэр!» — доложился Рон. «По списку 50, налицо, 30 единиц личного состава, 20 наряд». «Превосходно!» — кивнул лейтенант. «Спешу расстроить, капрал Уизли, вы больше не являетесь командиром третьего взвода. Сержант Паст прибудет завтра, он поправил здоровье и готов к несению службы. Но также спешу и поздравить, мой запрос был удовлетворен, что меня самого несказанно удивило. Потому имею честь официально, перед всей ротой, от лица командования полка, наградить капрала Рональда Биллиуса Уизли медалью Pacificus Honorifica Militaris 4 степени. Поздравляю!» Рон удивленно замер, когда на специальное место на броне была размещена серебряная медаль, представляющая из себя череп в лавровом венце, над которым имеется пластинка с цифрой 4. Из расспросов других сержантов и капралов выяснилось, что четвертая степень ценится чуть выше простого орла, но все же, а за третью степень Рону нужно самостоятельно притащить из ничьей земли десяток лимонруссов, причем с уже готовыми лояльными экипажами взамен жестоко убитых хаоситов. Вторую степень вручают за почти что чудеса, а первую за настоящие чудеса. Рон, конечно, кое-что умеет, но этого будет недостаточно. «Служу Империуму», — козырнул он, вытянувшись по идеальной стойке смирно. «Поздравляю», — похлопал его по плечу лейтенант. «Полагается увольнительное, но приказ по сектору. Никаких увольнительных и отпусков до особого распоряжения генерала Салла. Все, торжественная часть закончилась, начинается эротическая. Капрал Уизли, вернитесь к своему подразделению». Далее Рон вместе со всеми слушал, как лейтенант Еллов отчитывал младшего лейтенанта Риендорф, которая за эти 3 месяца уделяла недостаточно внимания тактической подготовке вверенного ей первого взвода. Рон вообще сначала не понимал, зачем держать еще одного офицера в роте, пока самостоятельно не дошел, что это не еще один офицер, а запасной. Лейтенант Еллов сражался на острие, вместе со всеми, а значит, риски разделял такие же. На случай его гибели и существует младший лейтенант Риендорф, с которой он делится практическим опытом, вверяя разные взводы под командование в режиме «будто его уже нет». На словах даже простой капрал, не сержант, а капрал, осознает важность обучения личного состава новым тактикам. Рон осознал, что Риендорф знает, кого имеет в виду лейтенант, так как после этих слов она бросила на Рона недобрый взгляд. Впрочем, отношения у них были безнадежно испорчены, поэтому Рон особо не переживал. Следующее утро Рон встретил на разводе суточного наряда, заступая в роли начальника патруля. К этому моменту прибыл сержант Паст. «Не испортил моих недоносков, Уизли?» На лбу сержанта блестела аугметическая пластина. «Не расслабил их?» «Никак нет, сержант Паст, сэр», — ответил Рон. «Успокойся», — махнул тот аугметической левой рукой. «Слухи доходили, что ты неплохо справлялся. Тебя еще и наградили за тот бой, говорят». «Так точно», — подтвердил Рон. «Pacificus Honorifica Militaris 4 степени, сэр». «Да нормально разговаривай, Уизли». Паст медленно, с тихим скрипом аугметики, присел за лавку в блиндаже. «Ты там неплохо пских пактовцев ограбил, Насколько знаю, да, неплохо. Имей в виду, что это скорее всего аванс от лейтенанта. Он считает тебя перспективным. Есть сигареты? Есть. Рон достал из кармана брюк мятую пачку сигарет Себастьян Тор и передал ее сержанту. Где достал? Заинтересовался Паст, извлекая из пачки две темно-коричневого цвета сигареты. Есть еще, хорошие отношения с унтеркомендантом. Могу достать в разумных количествах, объяснил Рон, прикуривая. А что понимается под перспективностью? Ну, ты уже заметил, что сержанты смертны, поинтересовался Паст, похлопав рукой по металлическому бедру, сокрытому штаниной форменных брюк. Лучше заранее готовить перспективных ребят, которые в нужный момент окажутся достаточно компетентными, чтобы заменить выбывшего сержанта или даже, трахни его Астартес, старшего сержанта. И я с высокой точностью уверен, что ты есть в списке. Помни об этом. Да я не тороплюсь никого заменять, пробормотал Рон, после глубокой затяжки. А это уже император решит, как скоро ты кого-то заменишь, прищурился насмешливо сержант Паст. Может даже статься так, что тебя в следующем бою убьют и кому-то придется заменять уже тебя. Жизнь – непредсказуемая вещь, – зашипел динамик вокс-передатчика в шлеме, стоящем на лавке. Капрал Уизли, прибыть в командный блиндаж, сообщили Рону. То 3 месяца тишина, то задергивают до обалдения. Рон сделал последнюю затяжку и потушил бычок об стену. «Построй взвод, потом иди», — сказал Паст. Рон вышел наружу. «Взвод строится», — приказал он, а мука продублировала для дальних. «Все, свободен», — отпустил его Паст. «Так-то, сержант Паст, как понял Рон, мужик неплохой, можно перекурить, переговорить в свободное время». Тем более было ощущение, что Рон шагнул на ступень выше по какой-то внутренней иерархии роты. Вроде как стал чуть более своим. В командном блиндаже присутствовал лейтенант Йеллов, младший лейтенант Риендорф и старший сержант Стиннер. А вот и капрал Уизли. Улыбнулся своей фирменной широкой улыбкой Йеллов. «Проходи, садись за стол». За столом были не угощения, а карты. Видно, что они обсуждают какой-то план. «Голубчик, что ты знаешь о ситуации на фронте?» Поинтересовался у усевшегося за стол Рона Йеллов. «Тишина, без перемен, лейтенант сэр», — пожал плечами Рон. «Даже особых движений в траншеях не наблюдается». «Правильно», — кивнул лейтенант. «А что это может значить, если верить тактике империалис? Либо тянут сюда резервы, что вряд ли, так как неоправданно долго длится, либо готовит новый решительный шаг». 12, — ответил Рон. «Правильно», — довольный ответом, — щелкнул пальцами Йеллов. «Мы точно не знаем, но скорее всего так оно и есть, и у меня есть для тебя сложная задача. Нужно малым числом скрытно добраться до позиции кровавого договора, разведать обстановку и нанести координаты стратегических объектов на карту». «Задачу понял, так точно. Когда приступать?» — уточнил Рон, вставая из-за стола. «Через 3 дня», — ответила младший лейтенант Риендорф со скрытой в голосе радостью. «Это очень важное задание». Рон мысленно пожал плечами. Бывали у него в жизни и более самоубийственные задачи. Глава 16. Теперь смерть не покажется такой страшной. Держи мою руку, сожми ее крепче. Грустно напевал гвардеец Баен, тихо бренча на гитаре. И на этих равнинах вырастет сад. Рон сидел и молча смотрел в никуда. Для себя он уже все решил. Пойдет один, ночью. Может, кого-нибудь в поддержку? Спросила мука. Что же так быстро, закончился вечер? Продолжал петь Баен. Видно устал, старый закат. Сама она желанием идти в разведку не горела, хотя Рон знал, что Шрайк не посмеет ослушаться прямого приказа. Нет, покачал головой Рон. Если там будут псайкеры, то любой из вас выдаст наше присутствие своими думающими мозгами. Влажные звуки твоей тихой речи доносилось до Рона на фоне. Мутные воды в сонных глазах. А у тебя разве не думающие? Усмехнулась мука. Ты бы подбирала выражение, когда с капралом разговариваешь, Шрайк. Зачем-то вступилась за командира Аргизартон. Держи мою руку, сожми ее крепче. Загонял всех в депрессию Баен. И я научусь держать тебя на руках. Я могу сам за себя говорить, гвардеец Зартон. Отреагировал Рон. У меня мозги не фонят в варп-пространстве, в отличие от ваших, поэтому я идеально подхожу для разведки. Любой из вас, возьми я его с собой, понизит мои шансы на успешное возвращение. Ладно, к фраку эти разглагольствования. Я пошел, Шрайк, теперь ты вря, а если я не вернусь, то скорее всего станешь капралом. Удачи не желайте, она мне не понадобится. Грозные сосны спят молчаливо, продолжал петь Баен. мокрой полынью, горчила земля. Так точно, капрал сэр, синхронно ответили Рон Узертон и Шрайк. Я буду ждать тебя здесь. Баен начал петь надрывно, в обрывках этого сна. 13. И, Баен, повернулся к нему Рон, перед тем, как перебраться через бруствер траншеи. Смени песню на что-нибудь повеселее, а то и так тошно на душе от всей этой нашей поганой жизни. Будет сделано, капрал сэр, кивнул Баен и заиграл новую мелодию. Под небом голубым, есть город золотой. Рон не стал дослушивать, начав перебираться через бруствер.